Я чуть не рявкнула. К черту Алекса с его фальшивой скромностью. Но не могла же я так обругать любимого Кэрри. «Кэрри, золото мое, иди спать. Ложись себе, а утром вспомни, что на свете полно мужчин, которые были бы счастливы полюбить такую хорошенькую, милую, хозяйственную девушку, как ты. Подумай о том, что нам все время говорит Крис. Все, что не делается, к лучшему. И если это окажется неверно по отношению к вам с Алексом, то уж точно оправдается по отношению к тебе и кому-то еще». Она бросила на меня взгляд, полный глубокого отчаяния. «Как же все к лучшему, если Бог допустил, чтобы Кори умер?» «Господи Боже, ну как ответить на такой вопрос?» «Разве к лучшему, что папу убили тогда на шоссе?» «Ты не можешь помнить тот день?» «Нет, я помню. У меня хорошая память». «Кэрри, никто не безупречен, ни я, ни ты, ни Крис, ни Алекс, никто». «Знаю», — сказала она, забираясь в постель, будто послушная маленькая девочка. «Люди совершают дурные поступки. Бог все замечает и их наказывает. Иногда розгой, которой бабушка секла вас с Крисом. Я ведь не дурочка, Кэти. Вижу, что вы двое глядите друг на друга так же, как мы с Алексом. Я думаю, что и с доктором Полом вы тоже любовники. Возможно, поэтому тебе в наказание умер Джулиан. Но ты из тех женщин, которые нравятся мужчинам, а я нет. Я не умею танцевать, не знаю, как делать так, чтобы все меня любили. Меня любят только родные и Алекс. Когда я все ему расскажу, он перестанет меня любить, я не буду больше ему нужна». «Ничего ты ему не скажешь», — жестко отрубила я. Она лежала, уставившись в потолок, пока ее не сморил сон, а для меня настал черед лежать, не смыкая глаз, мучиться и снова поражаться тому, как одной старухе удалось отравить жизнь сразу стольким людям. Я ненавидела маму за то, что она привезла нас в Фоксфорд-холл. Ей было хорошо известно, что представляет собой ее мать, и все-таки она привезла нас туда. Она лучше, чем кто бы то ни было, знала своих родителей, но все-таки вышла замуж во второй раз и обрекла нас на страдания. Мы продолжали страдать и по сей день, а она по-прежнему жила припеваючи. Впрочем, ее сладкая жизнь подходила к концу, потому что я была здесь, Барт был здесь, и рано или поздно мы должны были встретиться. Но лишь позднее я выяснила, как ему удавалось так долго меня избегать. Я утешала себя мыслью о том, что вскоре мама будет страдать не меньше нашего. Мука за муку. Отныне она поймет, каково нам приходилось. Теперь она останется брошенной и нелюбимой. Она не сможет оправиться. На этот раз не сможет. Этот удар сломит ее. Почему-то я предчувствовала, что будет именно так. Может быть, от того, что мы с ней были так похожи? «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» — спросила я Кэрри несколько дней спустя. «Ты что-то ничего не ешь? Куда делся твой аппетит?» «Все нормально. Просто не тянет на еду. Знаешь, не забирай сегодня Джори с собой на занятия. Я побуду с ним целый день, а то я скучаю, когда он едет с тобой», — спокойно произнесла она с непроницаемым лицом. Мне было тревожно оставлять ее на весь день одну с Джори, с которым хлопот иной раз не оберешься, да и выглядела она неважно. «Кэрри, пожалуйста, скажи мне все как есть. Если ты не в своей тарелке, давай я отвезу тебя к врачу». «Нет. Просто мое число подходит», — ответила она, глядя в пол. «У меня всегда живот побаливает, дня за три, за четыре». «Значит, всего лишь ежемесячная хандра, а в ее возрасте живот ноет куда чаще, чем в моем. Я поцеловала на прощание сынишку, и он немедленно устроил жуткий концерт, требуя, чтобы я взяла его с собой посмотреть на танцоров. «Хочу слушать музыку», — вопил Джори, который обычно очень хорошо знал, чего хочет, а чего нет. «Хочу смотреть, как танцуют». «Мы с тобой пойдем в парк, будем качаться на качелях и играть в песочек», — торопливо заговорила Кэрри, поднимая его на руки и прижимая к себе. «Останься со мной, Джори. Я тебя так люблю, наглядеться не могу. Разве ты не любишь тетю Кэрри?» Он просиял и обхватил ее шею руками. В самом деле, Джори любил всех и вся. День тянулся нестерпимо долго. Я несколько раз звонила домой, проверяя, все ли в порядке с Кэрри. «Все хорошо, Кэти. Мы с Джори так чудно погуляли в парке. Сейчас я собираюсь вздремнуть, так что ты не звони больше, а то разбудишь». Было 4 часа, шел последний урок, и мои 6- и 7-летки выстроились посреди класса. Я считала под музыку. «Un, deux, plié, un, deux, plié». А теперь «un, deux, tendu». Исходное положение «un, deux, tendu». Исходное положение. Повторяя это, я вдруг почувствовала, что по спине у меня колко пробежали мурашки, как бывало, если кто-то внимательно на меня смотрел. Я резко обернулась и увидела в глубине класса мужчину, Барта Уинслоу, мужа моей матери. Увидев, что я его узнала, он зашагал в мою сторону. «Вы сногсшибательно смотритесь в красном трико, мисс Далл. Не уделите ли мне минутку вашего времени?» «Я занята», — отрезала я, раздосадованная тем, что он задает мне вопрос в тот момент, когда я не могу оторвать взгляд от 12 маленьких танцоров. «Я заканчиваю в 5. Если угодно, присядьте вон там и подождите». «Мисс Далл, я потерял уйму времени, разыскивая вас, а вы, оказывается, все время были у меня под носом». «Мистер Уинслоу», — холодно сказала я, — «если я послала вам несоответствующий гонорар, вы могли бы отправить мне письмо и известить меня». Он насупил свои темные густые брови. «Я пришел не по поводу гонорара, хотя вы и не заплатили мне той суммы, на которую я рассчитывал». Улыбающийся и уверенный в себе, он сунул руку в нагрудный карман и извлек оттуда письмо. Я так и поперхнулась, узнав свой собственный почерк, увидев все эти марки и пометки «Адресат выбыл» на конверте, путешествовавшем за матерью по всей Европе. «Насколько я могу судить? Письмо вам знакомо», — проговорил он, следя за мной проницательными карими глазами, от которых не укрылось мое замешательство. «Послушайте, мистер Уинслоу», — начала я довольно суетливо, — «моя сестра себя плохо сегодня чувствует и сидит с моим сыном, почти совсем малышом. И сами видите, здесь у меня тоже работы не в проворот. Мы можем побеседовать об этом как-нибудь в другой раз». «Когда вам будет угодно, миссис Далл, в любое время». Он поклонился и вручил маленькую визитную карточку. «Постарайтесь, однако, поскорее. У меня к вам множество вопросов. Даже и не пытайтесь увильнуть. Не думаете же вы, что того ужина было достаточно?» Я так расстроилась из-за письма, что как только он ушел, распустила учеников и прошла к себе в кабинет. Там я уселась поразмыслить над грозбухом в зеленой обложке, сложила столбец цифр и удостоверилась, что я все еще в убытке. Меня уверяли, что учеников в школе 40 человек, но не предупредили, что большинство из них на лето уезжает и раньше осени не возвращается. Так что зимой я имела полный набор испорченных отпрысков богатых семейств, а летом детишек из среднего класса, которые могли ходить только раз или два в неделю. Как ни старалась я тратить по возможности меньше, заработка не хватало на то, чтобы заново отделать длинный брус станка и установить за ним зеркала. Потом я взглянула на часы, обнаружила, что уже почти 6, переоделась в обычную одежду и побежала через два квартала в свой маленький домик. Кэрри должна была готовить обед на кухне, пока Джори играл в огражденном дворике. Но его там не было, да и Кэрри в кухне я тоже не нашла. «Кэрри», — позвала я, — «я пришла. Где вы тут прячетесь с Джори?» «Здесь», — слабым шепотом отозвалась она. Я побежала к ней в комнату и нашла ее по-прежнему в постели. Еле слышно, она объяснила мне, что Джори у соседки. «Кэти, мне и правда нехорошо. Меня вырвало то ли 4, то ли 5 раз, не помню сколько, и живот так болит. Мне не можется, очень не можется». Я потрогала ее лоб и обнаружила, что он странно холоден, хотя день был довольно жарким. «Я вызову врача». Не успела я это произнести, как тут же горько посмеялась над собой. В нашем городишке никто из врачей не выезжал по вызовам. Кинувшись обратно к Кэрри, я сунула ей в рот градусник, и у меня перехватило дыхание, когда я увидела, сколько он показывает. «Кэрри, я заберу Джори и немедленно отвезу тебя в ближайшую больницу. У тебя температура 39,7». Она безучастно кивнула и заснула. Я ринулась к соседям и увидела своего сына с удовольствием игравшего с девочкой на месяц постарше. «Послушайте, миссис Марке», — сказала миссис Таунсенд, симпатичная, по-матерински мягкая женщина лет 40 с небольшим, присматривавшая за внучкой, — «если Кэрри заболела, пусть Джори побудет у меня до вашего возвращения. Я очень надеюсь, что с Кэрри ничего серьезного, она такая лапочка. Но я обратила внимание, что вот уже пару дней она такая бледненькая и заморенная». Я тоже это заметила, но приписала все ее переживаниям из-за Алекса. Как я ошибалась. Уже на следующий день я позвонила Полу. «Кэтрин, что стряслось?» — спросил он, услышав панику в моем голосе. Я вывалила на него все разом. Рассказала, что Кэрри больна и лежит в больнице, где провели несколько обследований, но причина болезни не выяснена. «Пол, она выглядит кошмарно и быстро теряет в весе, невероятно быстро. У нее рвота, в желудке просто ничего не удерживается, а еще понос. Она все время просит, чтобы вызвали тебя и Криса. Я попрошу, чтобы меня заменил другой врач и сразу же вылечу», — сказал он, не задумываясь. «Подожди связываться с Крисом, симптомы, которые ты перечислила, весьма типичны для целого ряда опасных недомоганий». Я поверила ему на слово и не стала пытаться отыскать Криса, отправившегося перед возвращением к практике по месту жительства в двухнедельное путешествие по западному побережью. Через 3 часа Пол уже стоял рядом со мной в палате, глядя на Кэрри. При виде его она слабо улыбнулась и протянула к нему тонкие руки. «Привет», — едва шепнула она. «Могу поспорить, ты не ожидал увидеть меня в больничной койке, правда?» Он обнял ее и принялся расспрашивать, когда она стала замечать первые признаки болезни. «С неделю назад я стала чувствовать ужасную усталость. Кэти я ничего не сказала, а то она так за меня волнуется. Потом появились головные боли, мне постоянно хотелось спать, и ни с того ни с сего у меня выступили здоровенные синяки, не знаю, откуда они взялись. Потом стали выпадать волосы, когда я расчесывалась, все больше и больше. А потом меня стало рвать, и началось еще что-то. Доктора меня уже спрашивали, я им все рассказала». Ее тоненький шепоток делался все тише и тише. «Повидать бы Криса», — пробормотала она, и тут же глаза ее закрылись, и она задремала. Пол уже смотрел карточку Кэрри и говорил с ее врачами. Теперь он повернулся ко мне с таким непроницаемым выражением, что я похолодела. За непроницаемостью крылся вполне определенный смысл. Пожалуй, тебе стоит послать за Крисом. Пол, ты считаешь? Нет, не считаю, но если она хочет, чтобы он был здесь, то лучше, если он к ней приедет. Пока врачи делали какие-то еще обследования, я была в холле. Меня выставили из палаты. Расхаживая туда-сюда перед закрытой дверью и еще не видя его, я ощутила его появление. Резко обернувшись, я так и задохнулась при виде Криса, который во всей своей ослепительности шагал по длинному коридору мимо медсестер, спешивших кто с судном, кто с лекарствами в лотке, и просто разевавших на него рот. Время как бы обратилось вспять. Я будто смотрела на папу, каким я его лучше всего помнила, одетый в белый теннисный костюм. Я не смогла вымолвить ни слова, когда Крис обнял меня и зарылся загорелым лицом в мои волосы. Мне было слышно, как сильно и ровно стучит его сердце. Я всхлипнула, готовая разразиться потоком слез. «Быстро же ты добрался!» Он не поднял головы, и его голос прозвучал хрипло. «Кэти», — произнес он, и только теперь поглядел мне прямо в глаза. «Что с Кэрри?» Его вопрос поразил меня. «Разве он сам уже не понял? Неужели ты не догадываешься? Это опять треклятый мышьяк, я наверняка знаю. Чему тут еще быть? Неделю назад все было хорошо, и вдруг она свалилась. Здесь я не выдержала и разрыдалась. Она хочет тебя видеть. Но перед тем, как проводить его в маленькую палату Кэрри, я вложила ему в руку листок, найденный мной в дневнике, который она завела в тот день, когда встретила Алекса. Крис, она давно чувствовала неладное, но держала все при себе. Прочти это и скажи, что ты думаешь». Он читал, а я неотрывно смотрела ему в лицо. «Дорогие Кэти и Крис, иногда мне кажется, что вы и есть мои родители, но потом я вспоминаю настоящих, маму и папу, и мама видится мне как во сне, который никогда не был явью, а папу я даже не могу себе представить без фотографии, хотя Кори помню как живого. Я кое-что от вас скрывала, и если бы я не написала этого письма, вы стали бы винить себя. У меня давно такое ощущение, что я скоро умру, и сейчас я уже не боюсь, как раньше. Мне не бывать женой пастора. Я и до сегодняшнего дня не дожила бы, если бы вы оба, Джори, доктор Пол и Хенни, не любили меня так сильно. Я давным-давно отправилась бы вслед за Кори, если бы вы не удерживали меня здесь. Ведь у всех, кроме меня, есть кто-то, кого можно любить. У всех, кроме меня, есть свое дело в жизни. Я всегда понимала, что никогда не выйду замуж. Всегда знала, что обманываю себя сказками о будущих детях. Бедра у меня слишком узкие, чтобы рожать, да и маловато я для нормальной жены. Мне не стать никем особенным, не то что ты, Кэти. Ты можешь танцевать и рожать детей. И доктором, как Крис, мне не стать. Была бы я ни то, ни сё, только путалась бы под ногами и всех огорчала тем, что несчастлива. Поэтому прямо сейчас, еще до того, как вы начнете читать дальше, пообещайте не требовать от врачей, чтобы они как-нибудь попытались меня спасти. Просто дайте мне умереть и не плачьте. После того, как Кори ушел и оставил меня, все в моей жизни было не так, или, по крайней мере, у меня было чувство, что все не так. Не горюйте и не тоскуйте по мне. Единственное, о чем я жалею, мне не придется увидеть Джори танцующим на сцене, как Джулиана. Теперь я могу сознаться, что любила Джулиана так же, как Алекса. Джулиан не считал меня слишком маленькой, и он один дал мне короткое время ощутить себя полноценной женщиной. Хотя это было грешно. Я знаю, Кэти, было, что бы ты ни говорила. С прошлой недели я все думаю о бабушке. Вспоминаю, как она постоянно звала нас дьяволовым отродьем. Чем больше я думала, тем больше понимала, что она права. Мне не следовало появляться на свет. Я порочна. Мне тоже надо было умереть, когда Кори умер от мышьяка на отравленных пончиках, которые нам давала бабушка. Вы и не предполагали, что я все знаю, да? Вам казалось, что пока я сидела на полу в уголке, я ничего не слушала и не замечала. А я и слышала, и замечала. Просто тогда мне не верилось. А сейчас я верю. Спасибо тебе, Кэти, за то, что ты была мне матерью и самой лучшей сестрой на свете. Спасибо, Крис, за то, что ты заменил мне отца и был моим самым лучшим братом после Кори. И спасибо вам, доктор Пол, за то, что любили меня, хоть я и не росла. Спасибо вам всем за то, что вы не стыдились появляться со мной на людях, и скажите Хенни, что я ее люблю. Боюсь только, что и Господь меня не примет, раз я не вышла ростом. Но Алекс считает, что Бог любит всех, даже невысоких. Она подписалась огромными каракулями, как бы компенсируя свой малый рост. «Боже милосердный!» — воскликнул Крис. «Кэти, что это значит?» Только теперь я открыла редикюль и вытащила оттуда то, что обнаружила спрятанным в дальнем темном углу стенного шкафа в комнате Кэрри. Стоило ему прочесть название крысиного яда на пузырьке и увидеть пакет из-под пончиков, как его голубые глаза расширились, и он побледнел.